Это произошло совсем недавно, примерно год-два назад. Я тогда жила с родителями в трехкомнатной квартире. Я всегда любила животных, но они почему-то у меня долго не задерживались. Либо умирали, либо пропадали по непонятным причинам. Было много раз, что какое-либо животное заболевало, и в плачевном состоянии мы отдавали его в хорошие руки. И спустя буквально неделю животное оживало, становилось здоровым и жило еще очень много лет. Вначале я все валила на свое разгильдяйство и неумение ухаживать. Но однажды, когда я завела себе собачку, я посмотрела на это с другой стороны. Моя собака постоянно на что-то смотрела, словно видела то, чего не видели мы. Лаяла на что-то в дверях и рычала. Я это объясняла себе тем, что она, возможно, слышит соседей за стеной. Как-то ночью я спала у себя в комнате и услышала, как провода от ноутбука, которые раскиданы по всей квартире, начали шевелиться. Так обычно бывает, когда кто-нибудь из домашних цепляется за них ногами. И поэтому я позвала маму, но мне никто не ответил. Тогда я позвала брата. Ответом мне служило чье-то дыхание, которое не было похоже на человеческое. Я подумала, что брат шутит надо мной, и крикнула, чтобы он прекратил. Ответа не последовало, и я решила пойти туда и посмотреть, кто это там балуется. Когда я вышла в коридор, то никого не увидела. Я зашла в комнату к маме, она спала. Я последовала в комнату брата, а он там уже десятый сон видит. И тут-то мне стало не по себе. Собака, в свою очередь, выла в комнате, что на нее было не похоже. Спустя какое-то время я ночевала дома одна. Посмотрела фильм и легла спать. Не успела я выключить везде свет и устроиться под одеялом, как кто-то три раза постучал по двери ванной. Наверное, любой человек знает, как именно звучит стук в каждую дверь в его квартире. Я притихла. Наступила гробовая тишина. Я начала себя успокаивать тем, что это мне показалось, но тут последовало еще три стука во входную дверь. Я вскочила с кровати, взяла телефон, позвонила своему парню и начала объяснять ему, что случилось. Он мне сказал, чтобы я не паниковала и успокоилась. Напомнил, что дверь я точно заперла, когда он уходил от меня этим вечером. Он посоветовал мне пойти и посмотреть в глазок. Я так и сделала. Пошла по коридору ко входной двери, попутно включая везде свет. Когда я подошла к двери, свет во всей квартире погас. Я просто остолбенела от шока. В глазке было видно, что на нижнем этаже горит свет. Я начала плакать в трубку и умолять парня прийти ко мне. Он сказал, что уже выходит, но не успел он договорить последнюю фразу, как у меня отключился телефон. Разрядиться он никак не мог, так как он весь день стоял на зарядке. Я взяла себя в руки и решительным шагом пошла в кладовую за свечами. Я зажгла свечу, взяла в руки и пошла к себе в комнату и начала молиться, чтобы все прекратилось. И тут я услышала шаги в квартире прямо по коридору. Сначала медленные, а потом некто как будто прибежал в мою комнату и остановился около меня. И тут у меня просто начались рвотные позывы от страха. И я побежала в туалет, и меня вырвало. Тут я услышала звонок в домофон. Я очень удивилась, так как думала, что если в доме нет света, то и домофон не должен работать. Не успела я подбежать к двери, как вдруг опять раздался стук во входную дверь. Я замерла, но тут же услышала за дверью голос своего парня. Вздохнув с облегчением, я открыла дверь. В этот же момент во всей квартире включился свет, и я услышала в комнате звуковой сигнал включившегося телефона. Парень тоже видел, как включался свет по всей квартире, и смотрел на мое бледное, как побелка, лицо. Всю ночь мы просидели на кухне. После этого случая все домашние постоянно стали слышать, как кто-то ходит по квартире. Билась посуда, провода летали по воздуху сами по себе. Отношения в семье стали напряженными, мы вечно ругались. Вскоре мы приняли решение съехать из этой квартиры. Продали ее, туда переехали новые жильцы. Буквально через месяц нам позвонили жильцы рано утром и слезно спросили, не замечали ли мы что-то необычное в квартире. Мы с содроганием ответили отрицательно, и они сказали нам, что ночью услышали крик и плач своей дочери-младенца. Забежали в комнату, А там ребенок висит в воздухе, будто кто-то невидимый держит ее за горло. Когда вошли взрослые, рука резко отпустила захват, и девочка упала на пол и заработала сотрясение мозга. Что это было и как эти люди сейчас, я не знаю. Но я очень рада, что мы уехали из этой квартиры своевременно.